Глава 52. Арина. Слезы градом лились из глаз, водопадом стекая по щекам. Моя маленькая девочка, лишь одно имя твое режет сердце пополам. Так больно и обидно, что хочется просто выть от бессилия. Хотя в последнее время мне только это и остается. Вадик не сдержал обещания. Точнее, ту часть, что касалась моей сестренки. «Обещаю, милая, мы через полгода вернемся из Италии и заберем Настю». Как будто вчера он уговаривал меня улететь, вроде как давая слово. И я поверила. Ведь за полгода вряд ли что-то плохое случится. У Настены смартфон, который я ей подарила. Счет регулярно ей пополняю, чтобы интернетом мобильным могла пользоваться. Особенно для общения со мной. Матери-то с отчимом малышка и даром не нужна. Им пофиг и на меня, и на Настю. Лишь бы водка не заканчивалась. Слава богу, хоть на свадьбе трезвыми были, иначе я со стыда бы сгорела. Правда, Вадик настоял на присутствии моих драгоценных родственников исключительно в ЗАГСе, и я не спорила. Вообще бы их не пускала, но вроде как положено. Лишь Насте не позволили присутствовать на моей свадьбе, а также Матвей обвинял меня в предательстве. «Мы сейчас не можем вернуться на родину». И снова всплыли слова мужа в памяти, когда спустя полгода я напомнила о его обещании. Чуть ли не в ногах ползал, клялся, что совсем скоро все вопросы решит, прямо сейчас и начнет. Только вот длилось это намного дольше, чем совсем скоро. А потом все перестало иметь значение. Ее удочерили. Я всхлипываю, утыкаясь Матвею лицом в грудь. Так и не надел футболку. Чувствую каждую его клеточку, прижимаясь щекой к голому телу. Сейчас я в безопасности, ни на что не променяю. Возможно, и глупо я поступила 5 лет назад, но тогда мне казалось, это единственный выход. Я не могла заставить Матвея разрываться между мной и долгом перед друзьями. Не могла, и все тут. Как бы он сейчас не злился и не пытался надавить, что я должна была все ему рассказать. Когда любишь, то стараешься оградить дорогого тебе человека от проблем. Возможно, и не совсем удачно, но уж как получилось. «Давно?» – парень заставил меня разжать пальцы и заглянуть ему в глаза. «Арина». Потряс меня за плечи, выводя из тумана. Как под гипнозом была, воспоминания и собственная глупость давили с неимоверной силой на воспаленные нервы. «Очнись». Через год после того, как я в Италию улетела, выдала на одном дыхании, придя в себя. «А мать где?» Продолжал допрос зверь, никак не желая оставить меня в покое. Сильно сдавливал мои плечи, не давая мне возможности снова уйти в себя. А так хотелось забыться, просто отключить сознание хотя бы на время. Умерла 2 года назад. Вздохнула, снова погружаясь в воспоминания. Траванулись паленкой вместе с отчимом и его дружками. Если бы вовремя вызвали скорую, то их бы спасли. Сделала паузу, глядя куда-то в одну точку. Только вот скорую вызвать было некому. Я даже на похороны не прилетела. Соседке деньги выслала, не желая даже вникать во все происходящее. Женщина, которая меня родила, давно перестала быть мне и Насте матерью, в полном смысле этого слова. Просто дрянь, которую даже не жалко. И даже после смерти я ее не простила. «Девочка моя». Матвей снова прижал меня к себе, сдавливал, шептал какие-то слова утешения и, по всей видимости, желал забрать часть той боли, которая до сих пор рвалась наружу изнутри. Я с трудом понимала, что он говорит, просто обнимала в ответ, сильнее прижимаясь к родному телу. «Ты слышишь меня?» Мужской голос вывел меня из какого-то непонятного чувства прострации, а ладони тем временем держали мою голову, заставляя смотреть Матвею в глаза. «Да», — полушепотом произнесла, так как во рту пересохло. Медленно я оживала, приходя в себя и снова блокируя на подсознательном уровне воспоминания. К черту их. Пора бы уже забыть всю ту боль и обиды, которые когда-то чуть не разрушили мою жизнь. И сейчас хотят, только я не позволю. Особенно, когда самый дорогой в мире человек произносит «Я люблю тебя». Это начало моей новой жизни. Теперь я в этом уверена. Тепло медленно расплывалось внутри от признания Матвея, что страшно поверить. Жизнь действительно заиграла разноцветными красками, и свет в конце тоннеля уже не казался таким блеклым, как раньше. «А я всегда только тебя и любила». Слова больше не давались с трудом. Наоборот, я произносила их, даже не задумываясь, и радовалась. Готова была прыгнуть до потолка от счастья, просто потому, что снова рядом со своим любимым зверем. Его губы нашли мои, как будто жаждой мучились оба, не могли напиться, с жадностью прижимаясь друг к другу и наслаждаясь каждым моментом. Языки ускоряли свой темп, а мы как-то резко оказались на кровати. Без прелюдий, никому не нужных обещаний, по-моему, и так понятно, что мы с Матвеем стали единым целым. Он не сдерживался, когда срывал одежду, а после сжимал меня за талию, покусывал соски, заставляя меня стонать и прогибаться в спине, а после вошел в меня. Резко, дерзко, по-собственнически, лишь вскрикнула от неожиданности, но больно не было. Движение бедер, толчки с рыком, а я впиваюсь ногтями в спину Матвея и обхватываю ногами за талию. Хочу еще, мне мало. И быстрее, быстрее, быстрее. Это не было похоже на обычный секс, просто жажда обладать друг другом. Стук сердца в унисон, рваное дыхание, опаляющее кожу и даже оргазм один на двоих, одновременно. Я задрожала, а Матвей упал лицом мне на грудь после того, как кончил. Сердце билось так, как будто марафон пробежало, а в голове то и дело билась лишь одна мысль – «Он меня любит». Улыбнулась, пальцами запуталась в мужских волосах и еще сильнее прижала голову Матвея к себе, заставляя и дальше опалять жарким дыханием мою кожу. Так приятно, что он рядом, милый, добрый, надежный. «Я тебя ему не отдам», — прорычал Матвей, не поднимая взгляда. «Да я и не собираюсь к нему возвращаться. На душе по-прежнему тепло, а хорошее настроение зашкаливает, даже если ты прогонишь». «Не прогоню», — оторвался от меня, перекатываясь на спину. «Скорее всего, мне придется драться на ринге». «Матвей!» Я резко перебила. «Нет». «Да». Он спрыгнул с кровати. «По-другому не получится». Обошел кровать и направился к выходу из спальни, даже не взглянув в мою сторону. А мне только и оставалось, что провожать его движение глазами. Молча, так как спорить со зверем бесполезно. И переубедить не получится. Сейчас он стал еще более замкнутым, чем раньше. Но если с ним что-то случится, еще и по моей вине, я просто этого не переживу. Без Матвея не жизнь, а просто существование. И снова возвращаться в тот ад пятилетней давности я не хочу».